Друзья, всех вас приветствую и хочу представить вам сегодня молодежное участие в нашем служении. Мы готовились и хотим раскрыть одну из тем. Мы сейчас пропели с вами гимн о любви Христа, и хочется с этого начать и прочитать из первого послания Иоанна, из 3 главы, с 16 стиха. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Вот это тема нашего участия сегодня вечером. Станем любить не словом или языком, но делом и истиною. О любви к Богу мы хотим сегодня разделить с вами размышления в проповедях и в пении, и в декламациях, в стихах о том, как человек любит Бога. И также хочется еще прочитать один стих из 4 главы этого же первого послания Иоанна, 21 стих. «И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Любовь к Богу невозможна без любви к ближнему. И любовь к Богу, и любовь к ближнему, они идут всегда тесно, вместе и никогда не расходятся. И об этом, друзья, сегодня мы послушаем. Сейчас первая проповедь. Брат Павел Кузнецов поучаствует о том, как праведники Ветхого Завета любили Бога. Потом будет еще проповедь тоже о праведниках Ветхого Завета. И потом о праведниках Нового Завета, примеры их жизни, их, как они любили Бога и как мы должны любить Бога. Пожалуйста.